Глава седьмая. Его сон состоял из одной фразы «Мне хорошо». Она повторялась как бы сама по себе, Игнат не произносил ее. Каждый раз эти слова звучали по-новому. То взрывались воплем, то расползались удивленным шепотом, то рассыпались речитативом. Но суть оставалась неизменной, как стук сердца, как размер две четверти. «Две четверти». Он повторил это, еще не поняв до конца, что проснулся, но уже услышав музыку. «Сильва?» От удивления остаток сна слетел с него. Подскочив, Игнат уставился на часы с ужасом. Полуденное солнце насмешливо поблескивало на золотистом ободке циферблата. Зажмурившись от попавшей в глаз искры, Игнат завопил на всю квартиру. «Сильва, я убью тебя!» Даже не вспомнив о необычной ночной гостье, он, продолжая орать, вылетел из комнаты в одних трусах. «Ты зачем будильник выключила? Меня же уволят к чертовой матери!» «Я уже позвонила. Ты приболел», — повернувшись на вращающемся стульчике, невинно пояснила Сильва. Полина стояла за фортепиано, опираясь о верхнюю крышку, и обе рассматривали Игната с нескрываемым интересом. Удержавшись от того, чтобы удрать назад, он тоже оглядел себя и нахально спросил. «Ну и как?» «Очень даже ничего», — одобрила Сильва и весело сморщила губы. Игнату показалось, что сегодня она выглядит моложе, чем обычно. «Доброе утро», — Полина улыбнулась только намеком. К своему облегчению заискивающих ноток Игнат в ее голосе не услышал. Продолжая держать марку, он буркнул сердито. «Привет». «Так значит, я приболел? Тебе поверили? Наш директор...» «Не каждый человек человеку волк», — перебила Сильва. «Умойся, детка. Мы ждали тебя, чтобы, наконец, позавтракать». Слегка польщенный, он указал небритым подбородком на инструмент. «Музицировали с голодухи?» «Не хлебом единым, мой мальчик». «Я так понимаю, вы уже познакомились». От себя он не скрыл ревности. Ему нравилось участвовать во всем, что происходило вокруг него. Сильва с упреком качнула головой. «Что же ты не предупредил, что Полина журналистка?» «Журналистка?» «Я уже лет 20 не беседовала с журналистами». Она вздохнула. Переждав, пока изумление отхлынет, Игнат небрежно поинтересовался. «А ты была бы согласна на интервью даже в 5 часов утра?» «В 4», — поправила Полина. «Хорошее время». Теперь она, не скрываясь, держалась с ним на равных. И это не то чтобы раздражало, но озадачивало. Трудно было мгновенно принять то, что роли переменились. «Для сна тоже неплохое», — пробормотал он. Покосившись на Полину, Сильва ласково спросила. «Сынок, ты еще долго собираешься демонстрировать нам свое прекрасное тело?» «А я кого-то смущаю? Я думал, вам в радость». Она сокрушенно вздохнула. «Он совсем плохо воспитан. Артистам нужно запретить заниматься детьми. Видите, что из этого получается?» Полина ответила тем же ровным тоном. «Хороший человек получился». «Это правда», — обрадовалась Сильва. «Век бы вас слушал», — восхитился Игнат. «Ну, так и быть». Закрывшись в своей комнате, он стянул спальные трусы и ненадолго застыл перед зеркалом, от смеха закусив губу. «Ну да», — не ломаясь, согласился он. «Ничего». Кресло, на котором спала Полина, было уже собрано, а постельное белье аккуратной стопочкой лежало сверху. Игнат припомнил, что в его сон посторонние звуки не проникали. Значит, Полина, как и он сам, старалась двигаться бесшумно. Он представил это и улыбнулся. «Журналистка? Надо же!» Он попытался представить ту Полину, что стояла возле пианино. Однако с утра ему неловко было ее разглядывать, и он успел заметить лишь то, что на ней вишневое платье, которое Сильва берегла чуть ли не с молодости. Она никогда не рассказывала, что для нее значит это платье. но так мечтала подарить его невестке, что и без слов можно было догадаться, сколько прекрасных тайн зашито в тоненьком пояске. Фаине платье показалось старомодным. А вот пригодилось. Игнат рассмеялся, отогнав эту глупость. Вспомнив, что действительно неплохо было бы умыться, он завернул в ванную комнату и обнаружил, что там сушится его халат. Ему стало неловко, что он так назойливо демонстрировал брезгливость, ничего даже не узнав об этой женщине. Мало ли что могло случиться с ней. Он слышал множество историй о том, как люди оказывались на улице, обманутые квартирными мошенниками или выброшенные родными. О таком любили рассказывать с возбужденным придыханием дамы в издательской курилке. От тюрьмы до Сумы, не закончив фразу, Игнат плеснул в лицо воды, которая летом не бывала достаточно холодной, а сейчас хотелось обжечь кожу, чтобы жизнь пробудилась в нем окончательно. «Мне хорошо», — почему-то вспомнились слова, протянувшиеся через весь сон. Только на этот раз Игнат услышал в них преступный смысл. «Тебя уже нет, а мне хорошо». Он сел на холодный бортик ванны, перебарывая желание стукнуться лбом о ручку двери, чтобы вчерашняя боль вернулась хоть ненадолго. Ведь весь человеческий опыт, с которым Игнат успел соприкоснуться за 30 лет, доказывал: если боль уходит из тебя слишком быстро, значит, ты мелок настолько, что ей не нашлось в тебе места. Игнат еще помнил, как плакал накануне, но уже забыл от чего. То есть его разум подсказывал причину, а сердце никак не отзывалось на это. «Дело не в Нале», — продолжал он казнить себя, взглядом испытывая крепость металлической ручки. «Она была одной из лучших и любила меня. Дело во мне. Я растратил на Фаину все, что во мне было. Впустую растратил». Не заботясь о том, что его ждут к завтраку, Игнат продолжал сидеть в маленькой ванной, спешно переоборудованной под машину времени, которая несла его назад в те дни, когда он был так же молод, как Наля, и, может, лишь поэтому оказался незащищен перед стихией, которая звалась Фаиной, Иной. В университете, который они заканчивали вместе, не нашлось бы ни одного студента, не влюбленного в нее хоть какое-то время. «Я выбрала тебя, потому что у тебя глаза чистые, ты не обманешь, как любой другой». Игнат помнил это дословно. Но еще лучше помнил, как умела обманывать она сама. А он все пытался убедить себя, что в ее глазах та же чистота. Что в их причудливом, ни на что не похожем узоре темные крапинки на желтоватом мерцании, прочитывается рисунок постоянства. Однако постоянной в Фаине оказалась только непредсказуемость. Она могла потрясти целый зал докладом о Пастернаке, потрясти до того, что ей аплодировали стоя, как Нобелевскому лауреату, а после до такой степени напиться с университетскими уборщицами, что Игнату приходилось уносить ее на руках. Она влепила пощечину декану, сказавшему сальность, а вечером отплясывала в общежитии на столе, постепенно раздеваясь. Игнат никогда не успевал остановить ее, пока никто не дотронулся. Она ухаживала за ним всю ночь, когда у него начался жар от ее очередной выходки, а на следующий день уехала с туристической группой на Кавказ и не вернулась вместе со всеми, потому что ее увезли прямо из аэропорта какие-то грузины, так сказали Игнату. В его ладони до сих пор жило странное, испугавшее ощущение, будто он вытянул собственные жилы и держит их, хотя в руке были всего лишь цветы. Он принес их своей жене, а она не вернулась в обещанный срок. Почему именно тот день стал последним в том каторжном сроке, который он сам же и растягивал? Тогда в аэропорту он был, конечно, и убит, и унижен, но сильнее всего этого Игнат чувствовал, как устал. «Я скоро разучусь улыбаться», — понял он. «Я уже еле хожу, а мне всего 26». Теперь Игнат знал, что если б не Сильва, он не научился бы улыбаться и после развода. Он и сейчас не удержался от улыбки, увидев, как она порхает по кухне в своем роскошном буржуйском халате, тоже подаренном одним из бывших поклонников. «Я уж подумала, что ты утонул в умывальнике», — сказала Сильва, когда он молчком уселся в свой любимый угол. «Что-то никто не бросился меня спасать. Полина уже собиралась бежать к тебе на помощь». «Журналистка? На помощь? Не смеши меня». Он скосил глаза на еще не до конца изученное лицо и понизил голос. «Журналистка-то бывшая, насколько я понимаю». Полина посмотрела на него открыто. «Действующая. У меня сейчас отпуск». Подавившись смешком, Игнат пробормотал. «Своеобразно вы его проводите». Сильва выключила воду и невозмутимо пояснила. «Полина отца разыскивает. Говорят, его видели где-то на улице». «Так ты уже все знаешь?» Это поразило его еще сильнее. «А чем, ты думаешь, мы тут занимались, пока ты спал, как младенец? Просветите и его», — попросила Сильва и поставила перед ними тарелки с манной кашей. «Только подкрепитесь сначала». Вспомнив сказку о плюшевом медвежонке, любившем подкрепиться, Игнат спросил: «Мы тоже отправляемся в поход?» «Может быть», — отозвалась Полина. Он счел нужным предупредить: «Учтите, что я страшный лентяй. Если вы надеетесь, что я помогу вам с поисками, то лучше сразу позабудьте об этом. Я и с места не двинусь». «А я вас о чем-нибудь просила?» Не притронувшись к каше, она встала из-за стола и молча ушла в комнату Сильвы. Растерявшись, Игнат укоризненно пробормотал: «Могла бы и поблагодарить». «За что? Она и не поела». Точно ничего и не произошло. Сильва облизала ложку и заметила в пространство: «Человека, переночевавшего под твоим кровом, уже нельзя считать посторонним». Испытывая одновременно досаду и неловкость, Игнат с вызовом спросил: «Это такая восточная мудрость?» «Это моя мудрость», — важно ответила она и с достоинством королевы доела свою кашу. Вспомнив подробности ночного знакомства, он с недоумением спросил: «Да чем она так тебе понравилась?» Маленький сморщенный рот дрогнул. «Видел бы ты, как она слушала музыку!» «А это о чем-то говорит?» «Господи, да это обо всем говорит!» Взгляд Игната то и дело натыкался на нетронутую тарелку Полины. Ее каша остывала на глазах. Живое тепло так заметно подергивалось холодной пленкой, что Игната охватило ощущение, будто он позволяет умереть рядом с собой еще одному существу. Не выдержав этого, он вскочил и быстро направился в комнату Сильвы. Полина вздрогнула, когда он ворвался, но посмотрела на него без испуга, так спокойно, будто произнесла про себя только одно: «Пришел». Она сидела за фортепиано и снова начала брать беззвучные аккорды, едва касаясь пальцами клавиш. Только сейчас Игнат заметил, какие они длинные и какими кажутся сильными. «Вы умеете играть?» — спросил он, не сумев выдавить слова извинения. «Умела когда-то». Не услышав даже отголоска обиды, Игнат обрадованно заторопился. «А это забывается?» «Конечно». Ее ровные брови удивленно дрогнули. «Все забывается». Его потянуло провести своеобразный тест. «А что вам Сильва играла? Что-нибудь совпало с вами?» Полина посмотрела на него так испытующе, что ему показалось, она без труда раскусила его замысел. Но прежде чем Игнат успел смутиться, она опять отвела глаза, и ответ ее прозвучал так, что ему стало ясно. Предполагается, что они говорят на одном языке, и ничего не нужно объяснять. Почему-то Игнату стало приятно это. «Чтобы это могло совпасть со мной», — сказала Полина, — «она должна была сыграть одну фортепианную сонату Шнитке. Во мне сейчас не больше гармонии. Все так изломано». Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Полина опять тронула клавиши и чуть склонила голову, словно какой-то звук все же родился. Настолько тонкий, что Игнат его не услышал. Потом вдруг улыбнулась с уже знакомой ему застенчивостью. «Может, я сама все ломаю? У меня в последние годы все было так ровно. Не полный штиль, конечно, все-таки работа такая. Но и штормов никаких. А тут вдруг я выбросила себя на шлюпки в самую бурю». «Ну все, хватит», — не выдержал он и, закрыв пианино, уселся на кровать Сильвы. «Что мы все вокруг да около? Я же только и думаю о том, как вы оказались на кладбище. Что вы собирались сделать с этими венками? Это что, журналистское расследование?» Внимательно осмотрев свои ногти, которые были длинными в лунках, но коротко остриженными, Полина скрестила руки на густо мерцающем подоле платья. «Это мое личное расследование». «Ну, дальше», — заторопил Игнат. «Вы уже знаете, я пытаюсь отыскать отца». «Ваш отец бродяга?» Он спросил это с сочувствием, хотя глубоко его не затронуло. Каждый день ему встречались десятки бомжей. Глаз привык к ним, как к рекламным щитам. Хотя они-то скорее были антирекламой. «Городских властей», — добавлял он про себя. «Надеюсь, ей не придет в голову просто истреблять их, как бродячих собак». От себя Игнат не скрывал, что собак ему все же больше жаль. Он еще верил, что человек способен одержать верх над любыми обстоятельствами. «Мой отец — профессор антропологии», — ответила Полина голосом, от которого захотелось вытянуть руки по швам. «О!» — неопределенно отозвался он. «Что с ним случилось? Какая-нибудь трагедия?» «Трагедия. Он женился». Поборов желание зажмуриться, чтобы не видеть опять вырвавшегося из прошлого черного смерча, Игнат мрачно сказал: «О да, это настоящая трагедия». «Чувствуется, что вы были женаты», — он усмехнулся. «Неужели Сильва еще не рассказала этого?» «А вас она не сказала ни слова», — заверила Полина. «А вы спрашивали?» Она отозвалась без промедления. «Нет, я не спрашивала». Удивившись, каким разочарованием отозвались эти слова, Игнат поторопил: «Ну, рассказывайте же, если хотите, чтобы я вам помог». «Да я и не хочу. Это вы взяли меня в плен?» «Кто это сделал?» Полина легко поднялась и подошла к книжному шкафу. Сильвиными стараниями все полки были заставлены глиняными игрушками, которые он вылепил давным-давно. Достоевскому и Чехову приходилось выглядывать поверх их голов. Это были какие-то мифические существа, тела которых отличались дикой пластикой, выхваченной маленьким Игнатом из собственного воображения. «Это я», — признался он со смущением. «Я недолго занимался керамикой. Наш учитель сказал, что у меня что-то отсутствует. То ли чувство формы, то ли что-то другое». «Идиотом был ваш учитель», — не постеснявшись присутствия Достоевского, отрезала Полина. Повернувшись, она посмотрела на Игната недоверчивыми, словно только сейчас раскрывшимися глазами. «Это же чудо! А вы сейчас кто? Не художник?» «Я редактор в книжном издательстве», — почему-то через силу признался он. «Так что же там с вашим отцом? Значит, он женился?» «На моей ровеснице. Точнее, подруге. Бывшей». Она еще раз огладила зверюшек взглядом и вернулась к своему крутящемуся стульчику. «Вы не простили этого?» «Это простила. Само по себе это же не преступление. Правда, тогда я не ожидала, что она выставит меня из дома». «Прямо взяла и выставила? И вы ушли?» Полина скованно усмехнулась. Это у нас такая наследственная болезнь, гипертрофированная гордость. Мне дали комнату от Союза журналистов. Игнат впервые подумал, что, может, Фаина ждала, что он тоже уйдет и оставит квартиру ей. И кто знает, не будь Сильвы, которая в конечном счете была здесь хозяйкой. А когда вернулся с конгресса и сам тихонько открыл дверь, не желая ее будить, то увидел, что на его месте спит его же студент. «И что?» — жадно спросил Игнат, ощутив ту самую боль, которую еще полчаса назад никак не мог возродить в себе. Хмуро взглянув из-под лобья, Полина сердито продолжила. «Он так и ушел с тем чемоданчиком, который держал в руке. Я же говорю, это наследственное. И больше его не видели ни в институте, ни... нигде. Правда, один человек сказал, что вроде бы видел, как отец спал на вокзале, безо всякого чемодана. Может, врет ваш знакомый?» Надеясь подбодрить ее, предположил Игнат. «Может, ваш отец уже уехал из города куда подальше, а вы его ищете? А почему на кладбище?» «Я не на кладбище его ищу», — терпеливо пояснила Полина, снова укладывая беспокойные руки. «Но мне удалось проникнуть в эту среду. Бродяг, бомжей, клошаров, как угодно. Под видом парня? Черт, прямо авантюрный роман какой-то. И что, никто вас не заподозрил? А вы заподозрили бы, если бы у меня ус не оторвался». Согласившись, Игнат со смутной тревогой спросил. «А никто не приставал? Вы были симпатичным парнишкой». «Да нет, слава богу», — спокойно отозвалась Полина, приняв комплимент как должное. «Но это не так просто жить среди них, и говорить приходится по-другому». Она вдруг сутулилась и, громко шмыгнув, заговорила отрывисто и немного агрессивно. «Ну ты, слышь, куда свои костыли закинул? Давай топай отсюда! Я эту коробушку с утра грею!» Игнат расхохотался, а возникшая в дверях Сильва громко зааплодировала. Ткнув в нее пальцем, он с веселым упреком сказал. «Я так и знал, что она подслушивает». «А как же?» — возмутилась Сильва и уселась с ним рядом. «Думаешь, тебе одному интересно?» «Вот и с венками», — не слушая их, проговорила Полина. «Чем мне было промышлять? Если не это, тогда воровать или в помойках копаться. Все бомжи следят друг за другом. Пузырь предложил мне таскать венки и продавать их по дешевке назад по погребальным конторам. Я рассудила, что это все же лучше, чем обворовывать живых». Пристально поглядев на него, она горячо возразила, хотя он ни в чем ее не упрекнул. «Я ведь только через них могу узнать, где он. Если что-нибудь случилось, кто-то да расскажет. А как еще?» «Никак. Пожалуй, больше надеяться не на кого». «Мне и самой сначала не верилось, что я это сделаю, что смогу переодеться и пойти к ним. Да у меня так сердце стучало, что я боялась сознание потерять». Полина приподняла плечи, словно извиняясь за себя. «А теперь я боюсь только того, что это затянется надолго. Их жизнь как дантовский ад. Я еще только на внешнем круге. А там внутри творится что-то чудовищное. Настоящая мистика, если верить их рассказам. Конечно, они сами больше страху напускают». «И что же там творится?» Не только из вежливости поинтересовался Игнат. Она усмехнулась. «Пузырь шепнул мне, что там пьют души». «Пьют души?» — повторил он и услышал какой-то незнакомый голос. Сильва встревоженно заглянула ему в лицо. «Ну что ты? Это же обычный уличный миф, как бывают тюремные». Пытаясь угадать, о чем они говорят, Полина напряженно вглядывалась то в одно лицо, то в другое. «А вы что-то слышали об этом?» «Нет», — чуть помедлив, отозвался Игнат. «Мы не слышали. Мы видели».